Теодор Герцль, австрийский еврей, был преуспевающим журналистом, и ни религии отцов не знал, ни культуры, ни языка, идиш или иврита. Но когда присутствовал на процессе Дрейфуса, воспамятовал, что он еврей сам, воспламенился идеей возродить евреям собственное государство на древней земле Палестины. Лишь там не будет антисемитизма, и еврей не будет стыдиться скрывать, что он еврей. Также и Владимир Жаботинский в России. Просвещеннейший интеллектуал, мыслитель, писатель и журналист с блестящим русским слогом, знаток русской, итальянской, немецкой культур и даже украинскую лучше знал, о ней писал, нежели еврейскую традицию. Но после Кишиневского погрома в начале 20 века резко переориентировался душой и нацелился на возвращение евреев из Европы и России в Палестину, стал писать на иврите и даже возглавил военную организацию сионистов-социалистов и стал идеологом воинствующего национализма. В своей статье «Раса» он суть нации свел к особой телесности, крови, территория, язык, религия, общность истории. Все это не есть субстанция нации, а только атрибуты, хотя, конечно, атрибуты громадной ценности, в высшей степени важные для устойчивости национального существования. Но субстанция национальности, первый и последний оплот ее, своеобразие, это особенность физической природы, рецепт ее расового состава. Нация, за вычетом всякого рода наслоений, обусловленных историей, климатом, окружающей природой и народными влияниями, сведется к своей расовой основе. Цитирую по Шлома Авенери, «Основные направления в еврейской политической мысли», библиотека Алия, 1985, страница 238-239. Но ведь общая теория эта выведена из опыта именно еврейского народа, у которого все обстругано, отсечено, кроме этноса, сохраненного с помощью гигиенических предписаний в пище и в браке, благодаря чему телесность еврея не менялась почти. В логике рассуждения Жаботинского слышится именно отлученность от космоса, природы, пространства. Они для евреев — наслоения в оптике их мыслителя и от времени, истории, вечный народ. Конечно, падение универсализма в этих людях произошло. Были Герцль и Жаботинский, все человеками, неангажированными личностями, со свободными валентностями любить и заниматься, чем хотят. Но вогнаны стали в свою породу животную и вместо духа развили нюх на своих и не своих. Тут всеобщий вопрос, увы, о ценности и сверхценности – снова поднимается. Народ, нация, национальная целостность — это ценность или сверхценность? Мировая единая цивилизация, личность, свобода, космополитизм, интернационализм, мировая религия христианства, где несть Эллина и Иудея во Христе — все это бесспорно выше, ближе к небу, духу и свету. Но то-то и плохо и опасно. Для жизни, природы, земли, отрыв от плоти, крови, тела, эроса, деторождения. И в общей экономии один бытия, в его шкале ценностей глубина, глубокая мысль, не менее ценна, чем высота. Снизу идет страсть, энергетика, а без страсти не делается ничего, истина великого, говорил Гегель. А сверху идет свет, рассеянный, развяливает человека к пассивному созерцанию, а не к энергичной деятельности. Тут диалектика и баланс весы. Одно за счет другого идет, и плюс оказывается минусом. Благоприятствование к евреям в гуманистической цивилизации Европы рубежа XIX-XX веков вело к расцвету творческих личностей, но к ассимиляции евреев как народа и к его погибели. Напротив, ужасный Холокост, геноцид миллионов евреев гитлеровцами в середине 20 века пригнал ассимилированных евреев, кому уже сладко жилось во Франции, Германии, Англии, России, СССР, не говоря уже об Америке, к воспамятованию о своей этнической субстанции и вызвал тот энергетический импульс, что привел к образованию государства Израиль, к превращению евреев в нацию государства, как все. что, в свою очередь, опасно для их сущности признания как уникальной судьбы и избранного народа, кем они были два тысячелетия диаспоры. Очертив так панораму истории судьбы еврейства, сосредоточимся на особенностях еврейской ментальности, их психологоса, что во всех национальных культурах меня наиболее интересует. Эти особенности сопряжены именно с минус-космосом. Еврейство по быту оторвано от земли, природы, не знает простора, дали выси, но загнано в глубину, в центр, в сердце, подобно тому, как оно из пространства загнано в помещение. Жить в городе, в скученности, гетто и комнаты, где мал-мала меньше детей. Итак, се, этнос, расположены не на пространстве земли и не во времени истории, а в комнате города и в сроке жизни человека, семьи, в ее пульсе, трепете. Недаром учение о человеке как микрокосмосе развито именно еврейскими мыслителями средневековья в Каббале, в учении об Адаме Кадмане. Эта идея была еще у пифагорейцев, пространственников, и не имела еще такой втянутости вселенной в человека, в его органы. А каббалисты в учении об Адаме Кадмане, вселенском первочеловеке, спроецировали систему внешних и внутренних органов тела, настроение вселенной, приурочили их к созвездиям и развили астрологию, и акцент у них на центре бытия, что занимает первый человек Адам и его сердце, стянутость и втисненность всего сюда. Это втисненность тех параметров бытия, что в других народах со своими землями, территориями, с государствами и историями рассеяны в окружном пространстве времени, порождает в евреях плотность психеи и нервно-душевной жизни. Все валится сюда, в нервную систему и в сердце, то напряжение, что в других народах может рассеиваться в природу, времена года, в путешествие, в дорогу, как русский странник, как Гоголь рассеивал грусть-тоску. Еврей постоянно в окружении родных тел жизни, в любви трепете за них. Ну и плюс тому еще от Бога завещанные строгие диетарные законы, правила гигиены и чистоты. Все это самим Богом повелело евреям быть искусными врачами, диетологами, невропатологами. Психология и психиатрия и в 20 веке еврейская по преимуществу наука и практика, Фрейд и другие. Кстати, это втесненность пространства в помещение, так что крест четырех стран света тут сходится в центр, в нулевую точку, то есть в сердце человека-микрокосма, рождает в евреях сердечность особую, чуткость тут, но и сердечные болезни, как и астма, плод скученности в помещении, страха сквозняка и чистого воздуха, они национальные болезни, астма и сердечные. Напротив, желудочно-кишечные болезни им благодаря строгим законам о кошерной пище и омовениях не присущи, те язвы, какими мучаются народы, что едят свинину и острые блюда и напитки. Да, в библейскую эпоху еще проказа. Кожные болезни донимали иудеев. В книге Левит, главы 13, с 1 по 59 и 14, с 1 по 54, целиком заняты предписаниями об очищении от проказы. Это именно как налипчивость наружного пространства, космоса, от чего по сути своей призваны отталкиваться евреи. И вот, вернувшись в минус космос в диаспоре, избавились от накожного контакта с наружным бытием, и болезни эти исчезли у них. Как жители городов евреи отлучены от прямого производства пищи, что на земле и в пространстве открытом, земледелие и скотоводство пастбища, и от созерцания природы, ощущения ее, зато все внутригородское и межлюдское для них стократ усилено в удельном весе значения и переживается остро. Превращенные формы бытия для них, кто обитает не в базисе, а в надстройке по Марксу, основная сфера занятий, интересов и деятельности. Не первосоздание, а обмен уже сотворенного другими, значит, торговля, деньги. Кстати, дамим — деньги, на иврите того же корня дам — кровь, что и Адам — человек, и Адама — природа. Так что, когда Шейлок требовал с должника в возмещение срезать с него фунт мяса, тут в его сознании эквивалентность. Евреи — искусные финансисты, юристы, журналисты. Тоже разносчики чего-то где-то, кем-то вертикально созданного. Они же форму вводят в информацию для всех, в сферу обмена идеями, сведениями. Вообще не сфера уровень творчества первичного, но вторичного. Пресотворение их, первичное творчество, оно как продолжение родовой энергии природы, открытого бытия. И это у народов со своим космосом. Кто может шелест леса слышать? Пение птиц, прибой волн, народные песни. Там великие композиторы у немцев, итальянцев, русских. Евреи же великие, бесподобные исполнители, интерпретаторы. А Малер, Шёнберг, а ранее Мербер, Оффенбах, тот же Мендельсон. Ну, по уровню, они все же не Бах, не Верди и не Чайковский. Мербер и Оффенбах — мастера, потрафляющие буржуазной публике, очень рыночные композиторы. Шёнберг — плод урбанистической культуры, экспрессионист, как и Кафка, и комбинатор в звукоряде, пресотворитель наличного. Малер — прежде всего великий дирижер, исполнитель, и из исполнительства вышел к творчеству. Но у него же песня «Земле», как и у Мендельсона «Сон в летнюю ночь», «Трепет природы», великолепно прочувствованный. Тут и наши живописцы русской природы приходят на ум. Левитан, Пастернак. У нас минус космос еврейства привился к такому сверхкосмосу, как Россия, и естественный восторг человека, выпущенного из темницы Хедера и местечка, и из астматического помещения на бесконечный простор. У Пастернака так просто плотоядная влюбленность в русскую природу, в белое тело ее снегов и трепет листвы. Так бы приник к ним губами. Кто-то сказал верно, что его стихи должны быть лекарственны от туберкулеза, как и астма, тоже легочная болезнь. Тоже и Мендельсон, и Малер. В них восторг, первооткрытие природы у выпущенных на простор поля, леса и гор. Разберем теперь деятельность еврейства в других искусствах и в науке. Тут есть один главный, исходный мистико-метафизический момент. В религии иудаизма мир же сотворен Богом. И хорошо. Он совершенен и не предполагается к развитию, а закон лишь к пониманию и исполнению. В лучшем случае к истолкованию. Там может человек проявлять активность свою, ум и изобретательность. Священная история Ветхого Завета вся из чередования двух тактов. Такт благочестивого исполнения избранным народом закона. Потом такт измены Богу своему и впадения во грех, идолопоклонничество или смешение с соседями, садомии и тому подобное. Следует казнь, потоп, испепеление или более мягкая кара, изгнание или иное что. Затем на время снова восстанавливается благочестие, впадание во грех и снова кары. Такое колебательное движение, но не развитие. Такой принцип отношения ко времени и истории, как к якобы изменению, скепсис к развитию и прогрессу как бы в крови у еврейства. Он еще Соломоном Экклесиастом выражен, и нет ничего нового под солнцем. А наивные, простодушные языческо-христианские новые народы Европы чего-то все изобретают, велосипеды, философии, науки, поэзию, будто первоначинают с собой и мир, и жизнь, и культуру. Это от их отсталости, от молода зелена, от невежества и непросвещенности в Торе, где все уже есть и сказано. Так что и буква не придет невыполненную. Вот толковать Тору — это достойное занятие. И гений еврейства уходит в начетничество, выискивание смыслов новых из сочетаний слов и букв в Торе. Мне в Израиле рассказывали, как ныне с помощью компьютера через счисление сочетаний букв обнаружили в Торе имя Гитлер, и рядом с ним слово «катастрофа». Итак, евреи — гении толкования, герменевтики, талмуд толкования Торы и разработка способов, как обходить 613 ее предписаний, вроде и не нарушая их. Как нынешние поселенцы в одном кибуце стали разводить свиней и продавать с большим доходом. Тогда правоверные иудеи возбудили против них дело в суде, ибо сказано в Торе, что свинья не должна ходить по земле Израиля. Так кибуцники быстро сделали бетонное покрытие в свинарниках, и суд их оправдал. Комбинаторика. Пересочетание, перестолкование уже сотворенного учеными и творцами-художниками космических народов. Вот область проявления еврейского гения в новое время, не в библейское. Там-то все первотворное. Не геометрия, что от земли, геи и простора, но алгебра, буквенная математика, теория множеств Кантора. Если европейские физики и математики воспринимали пространство и время как абсолютные инстанции бытия, то Эйнштейн из минус космоса, имея свободное отношение к этим субстанциям, смог перекомбинировать их во взаимозависимость в теории относительности. А это очень скептическая Соломонова теория. Вы мните, что имеете? Создали нечто абсолютное? Ха-ха! Все переменчиво. И суета-сует. Растравительно и обескураживающая эта теория. Ну что ж, не надмевайся, человече, деяниями умов и рук своих. Воспамятуй, что один абсолют — Бог. В гуманитарных науках структурализм, постструктурализм, деконструктивизм, семиотика, семантика, герменевтика, междисциплинарное исследование, математическая лингвистика. Опять пересочетание и комбинирование, как в торговле-обмене. Воображение работает связать доселе не связывавшиеся в новое сочетание. Но сами первичные элементы для связывания не ими производятся, берутся готовыми. Еврейский логос — великий комбинатор, как Остап Бендер. Толковательский логос — интерпретаторы. Раздумывал я над тем, какой же главный вопрос для еврейства. Напоминаю, для эллинов что это есть? Вопрос о бытии. Для немцев почему? Вопрос о происхождении, причине. Для французов для чего, зачем? Вопрос о цели. Для англосаксов и американцев как это делается? Принцип ургии. Для русских чей? Причастие к целому больше меня. А для евреев? После многих расспросов, чтений и раздумий я пришел к такому, что это значит. Или что это может значить? На идиш это «вос хейст», с немецкого «вас хайст». А на иврите это будет «маперуш хадавар». Когда я произнес это на лекции в Иерусалиме, меня одобрили. Угадал какую-то глубинную интенцию, запрос психеи иудейской. И еще напомнили, что «перуш» того же корня, что и «перушим» фарисеи, кто толкователи закона. И обратили внимание на то, что «давар» на иврите значит и слово, и вещь. Это уравнение очень метафизично и многосказуемо. Вот почему Бог мог сотворить мир словом, и слово есть Бог. И в то же время и мир, творение, всякая вещь, как бы тождественно слову. Тождество априорной материи и духа в этом. Ну и наука, познавание может состоять не в изучении природы, а в чтении Торы. Итак, не «что это есть», не вопрос о бытии по существу и субстанции, но вопрос о значении внутри некой нашей системы координат в междусобойчике условленных договорных аксиом параметров. Об этом и так ныне на международных конференциях таков стиль. И то, что знак и значение так увесисты ныне в науках, из той же ментальности превалирующей. Но а в искусстве XX века абстракционизм, постмодернизм и художественная критика, эссеистика, истолковательство того же ума, разума, наклонения. Когда я был в Израиле, меня поразило отсутствие скульптур в городах, памятников с человеческим лицом и телом. В мемориале «Яд Вашем» — память и имя, посвященным жертвам Холокоста, я вглядывался в фигуру статуи скорбящей матери, прекрасной, выразительной складки тканей. Но на месте лица какой-то брус выпирает. Ужаснулся я. Дегуманизм. И вспомнил. Ведь не сотвори себе кумира. Из первых заповедей в декалоге Моисея. Запрет изображать Бога и имя его упоминать. Возвышен Этим Бог, да, но сколь унижен человек, лицо, личность, и потому вочеловечение Бога в Иисусе, и затем иконопись, и живопись Европы, возвышение человека, да, но за счет понижения Бога. Аллаха запретно изображать и в исламе. Но растения животных можно, и какие там орнаменты и газели. Ходил я по музеям Иерусалима и Тель-Авива. Преобладают абстрактные живопись и скульптура, комбинаторика из пластических элементов или из индустриальных, но редкие портреты, пейзажи, ну да. Минус же космос. Все натуральное презренно в ценности. Отстало, несовременно. Так диктуется эстетической критикой XX века. А вот коли перед тобой абстрактная картина, как требуется при ней человечек, что тебе станет истолковывать смысл, а другой с ним спорить, так и нужность истолкователей в цене поднимается. И страницы масс-медиа истолковательскими эссеями заполняются. Так что это взаиморыночное обслуживание. Кунштюки. Изобретательные пересочетания элементов в абстракционизме и надобность критиков-толкователей. Рука руку моет. Изгоняется всякий реализм и натурализм, как отсталость и традиционализм, несовременность, немодерность. Одновременно в науке поход на наглядность. Это европейские физики и биологи доброго старого времени свои идеи и теории иллюстрировали наглядными образами. Но с конца XIX века стали к этому в науке относиться брезгливо и начали переводить все на буквенно-алгебраические модели. Они по вкусу начетчикам Торы и Талмуда в хедерах, но труднее говорят душе индивидов из космоисторических народов. В науке не опыт, а теории. Преимущественная сфера приложения еврейских умов. Физики-теоретики, они блестящие. Вообще вкус к априоризму, аксиоматике, к структуре. Все возможности бытия в них заранее предположить, вычислить, высчитать. Опыт же и наблюдение, описание частного, разного, разнокачественного. Это более удел и домен ученых из народов, живущих среди своих природ. Наглядность — это пространственное внимание и предполагает высокую значимость зрения и чувств. Дальнозорки горцы, степняки, вообще народы выси и далее, кому есть куда вглядываться. У евреев же не зрение, а слух — первочувство. И музыкальный абсолютный слух в них чаще других. Зрение — излучение, выход наружу, слух — вбирание, втеснение космоса в себя, внутрь свою. Евреи в массе близоруки. В очках, от многопоколенного чтения, в полутьме хедеров. Вообще, иерархия чувств у каждого народа своя. У евреев, я предполагаю, ее таковой. Слух, вкус, тоже вбирание, снедание, втеснение мира в себя, осязание, чувствен еврей, в близкодействии тела вещей, да и пещеристое тело, обрезанное, чутко-сенсуально, сексуально, обоняние, зрение. Для сравнения у русских, мне так представляется, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. У французов осязание, вкус, зрение, обоняние, слух. У немцев слух, осязание, труд руки, зрение, обоняние, цветы, вкус. Склонность же еврейского логоса к априоризму в их языке пророчена. Когда я принялся изучать иврит, я поразился там многому. Все внутри происходит. Разной переогласовкой внутри согласных корней слова то именем, то глаголом становится, а гласный — тайный дух при согласном теле слова. Глагол в настоящем времени имеет более смысл определения причастия имени от «банах» — «бонне». Это и строит, и строящий строитель. Так что глагол выступает как средство характеристики того, что внутри человека действующего, то есть интровертен, психологичен, Авраам думающий, строящий, говорящий и тому подобное. Так что не на делание вовне направлен глагол. Вещи, природу кромсать, но реактивно внутри человека направлен на действующее лицо скорее, на действующую волю, на субъект. Опять же, вворачивание и минус космос тут проступают. Вворачивание и опоясывание видятся мне и в построении будущего времени с теми же аффиксами, что и в прошедшем. Только они тут ставятся перед корнем, а в прошедшем — после. В этом тождество времени. Начало и конца. Архе и эсхатон, греческое. Вечный народ. Что значит? Например, шамарну. Мы охраняли, а нишмор мы будем охранять. Вообще иврит производит впечатление очень логичного, экономного в средствах языка. Используется комбинаторика перестановок элементов, место их, а не только качество. Нет той щедрости в веществе языка, как в народах космовладельческих. У кого поля немеренные, тем и звуков на слова не жалко. И можно громоздить вещество на вещество в слово и фразу, их строя роскошно и расточительно. А тут, простым переводом того же аффикса из суффикса в префикс, сзаду слово в его, перед, кедем, время иное выражается. Интенсивность в этом — сбитость, энергийность, тогда как в тех — экстенсивность. Втяжение и в том, что слово «олам» означает одновременно и мир, как вселенную, и бесконечность во времени. То есть сразу и пространство, и время. Вон от Кедова Эйнштейн вылез, предопределен. Логичность языка. Он как будто нарочно создан мудрецами, а не естественно сложился. И какой текст не возьму? Одно к одному. Все особый логос выражает склад ума. Читаю «Блуждающие звезды» Шолом Алейхема. Одного из актеров Гольцман попотчевал совершенно новым, хотя и несколько длинноватым ругательством. Сколько дырочек есть во всей маце, выпеченной во всем мире со дня исхода евреев из Египта. И до нынешней Пасхи столько прыщиков тебе на язык, мошенник. Да это же Георг Кантор. Теория множеств. Тут устанавливается взаимно однозначное соответствие между двумя множествами дырок и прыщей. Язык — табло, компьютер, память обо всех дырках на маце. И все здесь характерно. В качестве бесконечного множества берутся не объекты открытого пространства, звезды на небе, песчинки на земле, капли в море, но пища, съедаемая внутрь антропоса. Космос кишечно полосной, природа пищи, ввернутость, и в проклятии этом сексуальная симметричность дырок и выступов, прыщей, полная бинарная дополнительность. Далее. Исходным берется моя точка отсчета, нынешняя Пасха, и к ней притягивается исход из Египта. Что же между ними не имеет значения? И тут опять раскрывается еще одна тайная качество еврейской логики и самочувствие в мире и чувство времени. Прямая связь нынешнего события с отнесением меня с текстом Писания, событием божественным. Прямое замыкание, минуя посредство истории и последовательность поколений и ступеней, звеньев цепи доказательств. Действительно лишь две точки в мире — моя жизнь и окружающих меня, ныне живущих родных, вся мишпохе, и события, заповеди, мысли священного Писания, закон Бога, несть тут опосредствование и отчуждение, внимай, Гегель. Столько питальных феноменов западноевропейской цивилизации и сознания. Еврейство и Россия — трудный сюжет. До третьего раздела Польши в конце XVIII века евреев в России почти не было. Был, правда, хазарский каганат, да и рядом с Киевской Русью, где исповедовали иудаизм, но то не были этнические евреи. Когда же слава русского оружия, Суворов, взял Прагу, предместье Варшавы, к России отошла территория с 2-3 миллионами евреев. Россия, мать, земля, пространная, обильная, привечает многие народы, приветила и еврейство, что, развившись, стал ей в конце XIX века и в XX веке как сын приемный, энергичный, предприимчивый. Но у России есть и сын родной, русский народ, кто по космосу и климату северному не столь спор и скор, но более созерцателен. Так что, естественно, возникло некое соперничество меж сыном родным и приемным за любовь и обладание России женщиной. Антисемитизма в России нет, но возможен в ее сыне родном, как некая ревность к приемному.